Медлить было немыслимо. Дело касалось чести Родины. Он нервно крикнул «Гонца!». На очереди стоял Гранлис. Но в то же мгновение Прюнже, стоявший следом за ним, пришпорил свою лошадь, вынеся вперед и, заслонивший с собой принца, крикнул удивленному императору: «Я знаю, Ваше Величество, трогаясь путь!» И вихрем пронесся вперед. Гранлис страшно побледнел от душившего его гнева и проводил растерянным взглядом поскакавшего вместо него. Вокруг произошло легкое замешательство, обмен удивленных взглядов. Времени на это было немного. Мгновение спустя граф Жан де Прюнже д'Отрем был окружен казаками. Он храбро рубил свои сабли направо и налево и сам пал жертвой полученных ударов. «Гонца!» Трагичный припев, роковая неизбежность войны. Гранлис быстро двинулся, но и Мормон в то же мгновение ринулся вперед, опередил его, как ветер, и понесся вперед с громким возгласом: «Да здравствует Франция!» «Что за черт?» — проворчал озадаченный император. «Что это, собственно, должно означать?» Докончить ему не пришлось. Гранлис, дрожа от бешенства, понесся вслед за Иммормоном. Он мчался навстречу неизбежной смерти, пламенно желая разделить общую участь. Он не мог принять самопожертвование друзей, покрывавшей его бесчестием. Но не успел Гранлис проскакать и 10 шагов, как за ним без приказа пустился во весь опор граф Д.Т., решивший спасти его или умереть вместе с ним. Все лихорадочным взором следили за тремя отважными всадниками, несшимися по равнине. Все видели, как на них кинулись казаки, как Д.Т. и Иммормон старались больше в том, чтобы прикрыть собой принца и отразить от него удары, чем отражать удары, сыпавшиеся на них самих. Император неотступно следил за ними в подзорную трубу. В его напряженном взгляде были и любопытство, и беспокойство. Вдруг он топнул ногой и крикнул: «Они погибли! Следующих!» Вперед вылетел Микеле де Марш. «Пройдете?» — отрывисто кинул Наполеон. «Это же необходимо!» «Пройду, Ваше Величество! Кто вы? Солдат!» «Ладно, иди!» Император почувствовал, что этот, безусловно, предан ему. Микеле поправил повод, крикнул: «Да здравствует император!» и понесся вскачь. «Кто это?» — кинул Наполеон Савари. Тот поспешил навести справки и доложил: «Его имя Микеле де Марш». Всем корпусом, подавшись вперед, император жадно следил за своим 7-м офицером-гонцом. Вскоре он радостно воскликнул: «Несется! Несется! Счастливо миновал казаков! Ох, умница! Взял кратчайшим путем на перерез! Доскакал!» Вскоре на позиции Сен-Армона началось движение, несколько десятков орудий были передвинуты на берег реки и открыли убийственный огонь по русским батареям. Мало-помалу неприятель был вынужден прекратить свою пальбу. Освободившись, Ней двинул свои войска на объятый пламенем Фридланд, оставленный русскими без прикрытия. В этот день победа осталась тоже за императором. Русские спешно отступали вдоль реки, преследуемые теснившей их французской кавалерией. Река была глубока, берега отвесны. Многие утонули. «Да здравствует император!» Французская армия расположилась вокруг Фридланда и в самом городе. Невантер, обращаясь к своим 4 товарищам, оставшимся в живых, сказал: «Наш долг — разыскать там Прюнже, Иммормона, Гранлиса, Д.Т. и узнать о том, что случилось с Микеле». «Он уже близко», — промолвил за его спиной чей-то голос. Присутствие живо обернулось. Молодой капитан подъезжал к ним на свежем коне, которого пришлось поневоле позаимствовать у русского офицера. «Спасибо, товарищи», — сказал он. «Как видите, я цел и невредим. Мне повезло». А теперь я отправляюсь с вами на розыски.